«Бригантина, мой друг, лучший корабль для корсаров, минимум экипажа, максимум свободного места для абордажной команды, но в данном случае, мы имеем 1:5 не в нашу пользу, нахрена мне абордажники, если я плыл за рабами, и уж точно мне не стоит подставляться под русские бомбы, то есть мы проиграем гонку, не стоит делать скоропалительных выводов, сейчас я их озадачу». Он отдал пару команд, «Бригантина рискнула», чтобы резко сменить курс. Грот возмущенно заполоскал. Абдель уверенно направил корабль к берегу. Странный бакштаг никого из команды не взволновал. На шканцы прибежал Спенсер, чтобы тут же обрушиться на Абделя вопросами. «Капитан, зачем вы правите к берегу?» «Гашу скорость», — невозмутимо ответил капитан. «Если бы я остался верен прежнему курсу, корвет расстрелял бы меня, как куропатку». «Не понимаю», — обреченно воскликнул Спенсер. Бледа лихо шла к берегу. «Колдунчики, тонкие полоски из ткани, которые показывали направление ветра, нас предупреждали. Ребята, вы куда свой нос завалили, не стоит против ветра и. Но странно, Ифигения тоже начала гасить скорость. Сначала остались одни Марсели, потом, после двойных рифов, корабль и вовсе задрейфовал к югу, медленно смещаясь в нашу сторону. Вот же сука», тоскливо протянул Абдель. «Кэп, к нашей группе присоединился Спенсер, давайте обгоним. Делаем оверштаг, и море наше. Англичанин, отвали со своими советами». Бледа, плавно повернув, шла вдоль берега, теряя скорость. Отбойные течения, создаваемые впадающими в море речками, тормозили бригантину. Одним из них можно было бы воспользоваться для резкого разворота, чтобы рвануть обратно на север, но русские все просчитали. Капитан корвета знал толк в загонной охоте. Он медленно, но верно лишал нас пространства для маневра, держась позади и не спеша сближаться. На наших глазах разыгрывалась сложнейшая шахматная партия, в которой нужно было учесть десятки вводных. И, похоже, наш капитан ее проигрывал. «Сколько раз я точно так же отжимал торговца к берегу», — вздохнул Абдель, а сейчас оказался на его месте. «Этот русский, хорош, его зовут Путятин. Он выиграл гонку с английским фрегатом в Пирее, зачем-то выдал я информацию, совершенно бесполезную в нашем положении. Поэтому добавил более существенное. У него 22 орудия, 180 человек экипажа. Мои 4 шестифунтовки его даже не пощекочут», — грустно признался капитан. «Их можно, конечно, перетащить на корму и применить как ретирадные, но что от них толку? Почему мы не можем укрыться на берегу?» — спросил Спенсер. «Мы уже миновали Пшаду. Наивно предполагать, что черкесы все время сидят и поджидают торговцев. Нужно дождаться ночи и кострового сигнала. А так, нырни я в любую бухту, и ваш Путятин сразу вцепится мне в загривок. Но, как крайний случай, нельзя исключать вариант, что придется выброситься на берег». Абдель тяжело вздохнул и покачал головой. Перспектива потери корабля его не вдохновляла. Он отдал команду к новому повороту. Бригантина отвалила от берега и снова устремилась в открытое море. Корвет тут же распустил паруса. Нас постепенно догоняли. Двухмачтовый разбойник один с его разномастной парусной оснасткой уступал Ифигении. Ее далеко выступающие за борт паруса несли ее подобно крыльям. Привычная глазу картина. Сколько раз я смотрел с кормы Петра Великого на корвет, идущий следом. Путятин в штиль распускал все паруса на просушку, и эта красивая картина сподвигла художника из числа пассажиров сделать карандашный набросок. Теперь красоту сменила угроза. Корвет нацелился обойти нас справа. Летели часы, расстояние между кораблями неумолимо сокращалось. «Капитан, с корвета передают сигнал. Спустить паруса. Пусть в жопу идут со своим семафором». Русские, словно услышав ответ, выстрелили из погонной пушки. Прямо в кильватерной струе нашего корабля взметнулся фонтан. Выстрелило второе орудие. Ядро скользнуло мимо нашего правого борта, врезалось в воду в районе бака, окатив брызгами носовую фигуру. Абдель встал к штурвалу спиной к палубе. Он внимательно наблюдал, как наводит орудие на корвете. Рядом встал матрос, чтобы громким криком дублировать команды капитана. Новый выстрел, причем сдвоенный. Но Абдель был начеку. Он, как по наитию, сдвинул бригантину со старого курса, и ядра вспенили воду метрах в 10 от правого борта. «Давайте, давайте, кормите чугуном Черное море». Довольный искалищий зубы в страшной улыбке Абдель выкрикивал в сторону корвета. Он оглянулся. «Они хотят насадить меня на мыс Адлер, как на шампур». Ифигения начала уклонение, чтобы обойти нас справа. Прежде чем бригантина попала в мертвую зону между погонными и бортовыми пушками, Ее угостили последним залпом с носа корвета. Этот выстрел оказался роковым. Ядро врезалось в высокий фальшборт, служивший неплохой защитой от ветра рулевому, проделало в нем дыру, разорвало в клочья грот и срезало, как ножом, ванты и растяжки грот мачты по левому борту. Нас окатило градом щепок. Одна, похожая на черкесский кинжал, вонзилась в матроса, передававшего экипажу команды капитана. Она сбила его с ног. Кровь обогрила шканцы. Остатки грота заполоскали в воздухе. Корабль потащило вправо. Мачта стонала, как живая. Матросы, не дожидаясь приказа, бросились сращивать поврежденный такелаж, громко топая босыми ногами по палубе. Абдиля недаром называли лучшим капитаном Трабзона. Он тут же просчитал ситуацию и закрутил штурвалом, гаркнув на рулевого, чтобы не мешал. Корабль, как на пятке, резко развернулся и устремился навстречу Ифигении. «Что вы творите?» – заорал бледный Спенсер, избавляясь от занозы размером с палец, торчащие из плеча. «Нас расстреляют бортовым залпом. Русские изготовились с левого борта. Не успеют зарядить орудие правого», – проорал в ответ Абдиль. Он сцепил зубы, твердой рукой направляя корабль к возможной погибели. На виске пульсировала жилка, шрам на загорелом лице побелел. «Коста, спрячьтесь за фальшбортом. Ни к чему выдавать наше присутствие на корабле». Спенсер пригнулся. Я последовал его примеру. Мыслил он верно. Мы должны были пройти мимо корвета на расстоянии пистолетного выстрела, и нас без труда могли рассмотреть с палубы корвета. Но какой смысл прятаться? Быть может, мы доживали последние минуты. Если не на этом свете, то на свободе. Казалось, наш капитан рассчитал все верно. Орудия правого борта молчали. Я не видел из своего укрытия, что происходит. Лишь слышал выстрелы из ружей. Русские сбивали с грот мачты работающих французов. Несколько человек с громким криком упали на палубу, один, за борт. Время замедлило свой бег. Я в ужасе ждал залпа. Из трюма раздавался женский вой. На палубе стонали раненые и разбившиеся. Вот уж чего я точно не ожидал, так это оказаться в эпицентре морского сражения. И я таки дождался. Громыхнуло. Какой-то офицер оказался расторопнее прочих и зарядил орудие своей батареи по правому борту. Возможно, им оказался Смарагд, любитель поэзии. Я находил в этой мысли некий извращенный смысл. Приятно погибнуть от руки знакомого тебе человека. Залп снес тяжеленную грот мачту, как бита, городошные фигурки. Она рухнула за левый борт, удерживаемая остатками такелажа, и выступила гигантским рулем, развернув искалеченную бригантину за кормой Ифигении. «Рубите, рубите, будто за вами черти из ада несутся!» Заорал Абдиль и понесся гигантскими прыжками к месту падения мачты. Застучали топоры. Освободившаяся бледа под прямыми парусами устремилась к берегу, потеряв свою способность к энергичной лавировке. Корвет начал разворот влево, нацеливая заряженные пушки нам в брюхо. «Сигнальщик, передайте на корвет, женщины на борту!» Хитро ощерился Абдиль. Корвет завершил поворот и стал убирать паруса. Залпа не последовало. Мы уже боролись с отливной волной. Капитан нацелился на устье какой-то реки. Возможно, это была Хирота, горная река в Адлеровском районе Сочи, название которой меня всегда веселило. Происходящее на берегу соответствовало этому слову. К возможному месту крушения корабля стекалась вооруженная толпа, громко орущая и не выглядевшая дружелюбной. Ее, похоже, не волновало, что мы стали жертвой русского корвета. Традиция грабить заявившиеся без приглашения корабли взяла верх над ненавистью к русским. Один такой виднелся в паре километров слева, ободранный до нитки. «Тащите пыжи, порох и картечь», — скомандовал Абдиль. «Будьте готовы сразу после удара развернуть пушки в направлении носа. Спенсер, где мои 10 геней?» Команда бледы засуетилась, вооружаясь. На палубу вытащили бочки с абордажными саблями. Пришло время револьверов и штуцера, грустно признался мне Спенсер. Было ясно, что боя не избежать. Мы бросились в каюту за винтовкой и ящиком с моей прелестью. Прижав его к груди, я вылез на палубу. В этот момент корабль сотряс удар, с неприятным вас, господа, приземлением. Я устоял на ногах, но тут меня словно лошадь легнула в спину. Я взлетел и врезался в фальшборт. Крепкий зараза, я отключился. Один название бригантины происходит от французского слова бригант, разбойник. Корабль имел прямые паруса на фоке и косые, на гроте. Глава 13. Пушка для колдуна. Я очнулся через несколько секунд. Спенсер стоял рядом и протягивал мне руку, чтобы помочь подняться. Стеньгу с мачты ударом сорвало, пояснил он, как кистенем, на канате сработало. Хорошо, что не по голове. Живой, спина в порядке, вроде, могу шевелиться. Ох, грехи мои тяжкие. Я с кряхтением поднялся, осмотрелся, вздохнул натужно. Бригантина пережила удар без особых последствий. Пушки удержались на талях, и сейчас матросы их пытались развернуть, как приказал Абдиль. Только я сомневался, что от них будет толк. Корабль, врезавшись в галечный берег, сильно задрал нос. Корма оказалась в воде вплоть до окон капитанской каюты. Как моряки смогут вести продольный огонь, сметая с палубы абордажные команды противника? Абордажные, драка произойдет на суше, а не в море. Бледа станет неким редутом. Так что для черкесов выйдет штурм, а для моряков – отражение абордажа. По-моему, меня не по спине стенгой приложило, а по голове. Самое время думать о формулировках морских уставов. На самом деле, мысли мои были хоть и дикими, но толковыми. Из них со всей очевидностью вытекало, что с бригантины пора делать ноги, чтобы по местным обычаям мою башку не закопали на чьем-нибудь огороде. Даже случись чудо, и Абдиль зачистит палубу артиллерийским огнем, подход подкреплений с суши он никак не остановит. Из трюма продолжал доноситься громкий женский плач и стон. Мелькнула и тут же пропала мысль помочь полонянкам. Чем я им помогу? Тащить их на палубу в разгар сражения под залпы картечью, или просто в кучу озверевших мужиков, раздающих удары абордажными саблями и кинжалами направо и налево, под пистолетные выстрелы? Нашелся тут товарищ Сухов. Мне бы пулемет Льюиса, я бы ух, Зухра, Лейла, Гюльчатай, на первый-второй рассчитайсь, Коста, Кунак, что с тобой? Ты стоишь и шатаешься, уставившись в горы. Тебе дурно? Голос Спенсера, доносившийся как сквозь вату, отчасти привел меня в чувство. Я по-прежнему прижимал к груди коробку с револьверами, и не мог сосредоточиться, и нес всякую околесицу. Не кажется ли вам, глубокоуважаемый сэр, мистер Спенсер, нам пора втопить по тапкам? Я выдал Эдмонду аксиому моего шпанистого тбилисского детства, но Спенсер юношеского сленга Африки не понял, тем более, на грузинском. Он тяжело вздохнул и потянул меня зачем-то в каюты на корме. Я попятился вслед за ним, не отрывая взгляда от завязавшегося сражения на баке. Черкесы уже лезли на корабль с кинжалами в зубах, подсаживая друг друга. Те, у кого рот оставался свободным от колюще-режущих предметов, издавали дикий вой, подражая шакалам. Абдиль активно причинял добро, обучая туземцев с помощью кривого турецкого клыча один толерантному отношению к межгосударственному торговому обмену. Европейская дипломатия во плоти. Хмыкнул я и нырнул за Эдмондом в тамбур, ведущий к каюте капитана. Эдмонд где-то разжился своим саквояжем, где убавилось склянок, но прибавилось бумаг и рисунков, и энергично высаживал окошки в зоне релакса Абдиля. За ними плескалась вода, вдали виднелась Ифигения. Уверен, офицерский состав собрался у борта и сейчас делает ставки на победителя в гладиаторских боях на палубе Бледы. Вмешиваться в столь захватывающие игры на выбывание у русских не было никакого желания. «Будем уходить по воде», — объяснил Эдмонд свои действия. «Надеюсь, черкесам будет не до нас, имея столь желанную награду перед глазами». В воду лезть категорически не хотелось, еще менее оказаться на берегу в роли Робинзона, лишившегося всего багажа. Вместо револьверов или штуцера нам бы пригодились наши красные накидки с мехом или бурка, на худой конец. Но выбирать не приходилось. С таким грузом, даже если бы он был, мы до берега не доберемся. Эдмонд выбрался наружу и стал отплывать от корабля, загребая одной рукой и пытаясь не замочить свой саквояж. Он безбожно притопил штуцер, пристроив его за спиной и превратив его в бесполезную игрушку. Я вылез в воду, чуть не погрузился с головой, но ящик с револьверами над водой удержал. Буду держать порох сухим в прямом смысле этого слова. Наши еле торчащие головы над водой внимания на берегу не привлекли. Возможно, с корвета нас рассмотрели, но я сильно сомневался, что нас кто-то узнает. Плывет себе и плывет группа в полосатых купальниках и в смысле в серых черкесках. Быть может, наш фарт закончился бы через непродолжительное время и черкесы погнались бы за нами, но на палубе громыхнула пушка. Одни нападавшие посыпались, как горох, на гальку, обогряя ее кровью, другие, наоборот, энергично стали карабкаться на корабль. От реки бежала новая группа поддержки, размахивая шашками в воздухе, как черлидерши, своими метелками-пипедастрами. Пипедастр, какое емкое слово, я никак не мог настроиться на серьезный лад, видимо, крепко меня приложило. Отплыв метров 500 от корабля, мы нащупали ногами дно и смогли перейти от плавания к бегу с утяжелением в виде морской воды. Далее, я надеялся, нас ждал бег с препятствиями, спортивное ориентирование и уроки выживания в отрыве от благ цивилизации. В общем, конкретное такое многоборье с неизвестными финальными заданиями и наградами победителю. Хотя почему неизвестными? Сохранить свои головы на плечах, чем не награда. Когда бригантина превратилась в смутное пятно вдали, а прыгающие вокруг нее черкесы, в смазанные черточки, мы решились выбраться на берег. По моим расчетам, мы оказались в окрестностях мыса Адлер, мимо которого проплывали в июле. Далее в километрах 30 находилась гиблая крепость Гагры, но нам к ней соваться было бы безумием. По крайней мере, со стороны гор. Насколько я понял, она находилась в окружении злых черкесов, поджидавших любую возможность отправить русского на тот свет. Нас они бы точно приняли за лазутчиков. Стоило бы где-нибудь затаиться и переждать пару дней, пока черкесы успокоятся после нападения на корабль. Он, кстати, еще продолжал сражаться. От него доносились пушечные выстрелы. Но был обречен. Сумасбродство, рассчитывать на благополучный исход для Бледы. Пришел ее черед повторить судьбу города, подарившего ей название. «Что будем делать?» – спросил я хрипло Спенсера. «Не имею понятия», – ответил он с лихорадочным блеском в глазах. «Не мешало бы обсушиться и найти питьевую воду», – предложил я. «Согласен, и не стоит пока попадаться на глаза черкесам». «Само собой», – Спенсер без сил опустился на мокрую гальку. Я осмотрелся, все так же прижимая к груди ящик с револьверами. В них я видел наше спасение, не в качестве оружия, нет, исключительно в качестве зажигалки для серных нитей, что лежали в одном из газырей. Костер бы нам не помешал. Перед нами был густой вековой лес, справа от которого протянулся длинный завал, прочно сложенный из огромных деревьев, камней и глины. На склонах гор слева от леса можно было разглядеть несколько небольших аулов, скорее даже хуторов, образующих полукруг перед совершенно ровной и открытой долиной. К домам двигаться было опасно. Два мокрых иностранца, один из которых мог лишь связать несколько слов на натухайском диалекте, реакцию местных представить затруднительно. Мы нырнули в заросли на опушке, прислушались. Кроме шума прибоя и потрескивания ветвей на ветру ничего не было слышно, но нос уловил еле ощутимый запах дыма. Показав знаками Спенсеру, чтобы он зарядил револьверы, я стал раздеваться. Пристроив под кустом мокрые вещи и оставшись в исподнем, взял в одну руку кинжал, в другую, заряженный револьвер и тихо двинулся вглубь леса. Через несколько минут я понял, что правее, у завала, горит костер. Лег на землю и тихо пополз. Колючки рвали подштанники и нательную рубаху, царапины множились, но выбора не было. Хорошо хоть живот прикрывал пояс с золотыми монетами. Порвать его, вот была бы проблема. Не обращая внимания на ломоту во всем теле, смог подобраться поближе к правому краю леса. В просвете ближе к завалу увидел группу вооруженных черкесов, сидевших у огня. Видимо, это был караул, в задачу которого входило наблюдение за проплывающими русскими кораблями. Горцы не подозревали, что сами превратились в объект наблюдения. Пришлось возвращаться, вернее, отползать обратно. Вернулся, натянул мокрые вещи и объяснил Спенсеру расклад. Решили двигаться по опушке вдоль долины, прикрываясь деревьями, чтобы не заметили из аулов. Тихонько крались, продираясь через густую колючку и прячась во оврагах. Уперлись в речку, впадающую в море. Устье пятнали осыпи. Вроде, перейти будет несложно. Осторожно напились, чтобы никто не увидел, и стали дожидаться темноты. Сидели молча, прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Успел разглядеть, пока не стемнело, горную гряду за речкой, образующую перпендикуляр к морю. Между ним и береговой линией была устроена дорога, пустынная в этот час. Перейдем речку, взберемся на гряду и в какой-нибудь впадине попробуем развести огонь. Обсушимся немного и переночуем. Потом будем решать, что делать дальше, шепотом предложил Эдмонду. Он, совершенно измученный перенесенными испытаниями, лишь молча кивнул. Перебрались через речку, как стемнело, снова вымокнув до нитки. В кромешной темноте, шаря перед собой руками, забрались наверх. Нашли подходящее место под поваленным деревом с вывороченным комлем. Под ним и устроились, немного раскопав кинжалами ямку под костер. Накидали в нее веток, подожгли с помощью искры от удара кремня по запальной доске, молясь, чтобы не привлечь чужого внимания светом от еле тлеющего пламени. Да уж, жизнь беглеца – это боль, лишение и молитвы. Спали по очереди в полглаза, сжимая рукоятки револьверов. Стоило заняться рассвету, Спенсер вытащил из приклада инструмент для чистки штуцера и стал приводить его в порядок. Я сменил затравочный порох в револьверах, опасаясь, что речная переправа и ночная сырость испортили тот, что был в дозаторе. Приведя оружие в порядок, почувствовали себя увереннее. Итак, какие у нас перспективы? Начал я сложный разговор. Ах вы, грустно оценил наши шансы Спенсер. Что с Джамбулатом? Кто за нами мог гнаться? Естественно, тимергаевцы. Эдмонд, зачем? Я выполнял свой долг. Великой Британии нужна война на Кавказе. Он мешал, сообщил мне Спенсер так, будто прогнать с кухни мельтешащую под ногами собаку и убрать одну из главных фигур в политикуме Черкесии, это одно и то же. И тебя вычислили. Я не то спросил, не то сделал вывод. Похоже на то, развел он руками. И теперь я боюсь. Это нападение черкесов на корабль. Не я ли, его причина, и что нам теперь делать? В идеале, найти новый корабль контрабандистов. Эдмонд, взгляни на море. Он и головы не повернул. Даже здесь, на вершине гряды, был слышен мощный шум от набегающих тяжелых волн. Их сердитые удары о берег сопровождались фонтаном брызг, обрушивающихся на скалы и даже заливающих дорогу вдоль моря. Погода за ночь явно испортилась. Свинцовое небо, по которому неслись дождевые черные тучи, убивало малейшую надежду, что к нам под нос заплывет залетная шебека из Трабзона. Сколько нам придется ждать? Боюсь, вечность, признал очевидное Эдмонд. У англичан есть в этом районе надежные люди. Если бы нас выбросило на берег в районе Вадрана, мы могли бы найти приют у крымских татар. Там есть их аулы, и им плевать на разборки адыгов. Здесь же живут абадзинцы и убыхи. Как они отнесутся к смерти Болотака и моей роли в этом деле, ума не приложу. Вроде, Берзик, их вождь, с ним не ладил. Но кто знает, что придет в голову черкеса. Поблизости, где-то в окрестностях Гагр, усадьба Гассан-бея, наместника Берзига в этом крае. Он, правоверный мусульманин. Здесь, на побережье, есть имамы, школы, мечети и, вообще, сильно влияние турецкого султана. У меня остались его фирманы. Быть может, мы могли бы обратиться к Гассан-бею за помощью. Но опять же нет стопроцентной гарантии, что он примет нас достойно. Шансы 50 на 50. Как его найти? В этом и есть главная трудность. Мы не можем подойти к первому встречному и спросить: «Любезный, где проживает достопочтимый Гассан-бей? Не изволите ли указать его дом? Мы не в Европе, черт возьми, и даже не в России», — хмыкнул он почти истерично. «Подозрителен, как черкес», — вспомнил я слова Юзика. «Не просто подозрителен, опасен и непредсказуем, как черкес, вот правильное определение». Я обратил внимание, что Спенсер после пережитых испытаний не просто утратил свое хладнокровие, склонность к позерству и некую надменность, даже перестал демонстрировать свою игру в прорицателя, которая его раньше забавляла. Он стал человечнее и, вместе с тем, более жалок. Я чувствовал, что он склоняется к непростому решению. «Эдмонд, я не стану говорить, что ты загнал нас в безвыходное положение. Это и так очевидно». Я обвел руками наше жалкое убежище, и тут же, как по заказу, заморосил мелкий дождь, будто Бог над нами заплакал. «Без еды и теплой одежды мы продержимся 2-3 дня. Голод и холод выгонит нас к черкесам, как бы мы ни желали обратного. Сидеть здесь и ждать у моря погоды, в прямом и переносном смысле, абсурд. Нужно что-то решать. Давай сдадимся русским», — вдруг выпалил он, уставившись на меня горячечным взглядом. «О, как!» — воскликнул я в удивлении. «Подумай, чем мы рискуем. Ну, пожурят меня, проверят бумаги. Экстравагантный путешественник, одержимый любопытством. Подержат 2 недели в карантине и вышлют за пределы России. Как-никак, я дворянин. Вмешается наш консул. Или французского попрошу в Тифлисе повлиять на наместника Разина. Это выход для тебя, возможно», — задумчиво произнес я. «Со мной сложнее. У меня, если помнишь, сестра в Крыму. Не берусь просчитать последствия моего задержания. И у черкесов нет ко мне претензий. Ты был со мной. Этого достаточно. Для черкесов или для русских? Для всех». Было видно, что решение далось ему нелегко. Мне тоже. Как следовало поступить, я не понимал. Слишком все оказалось неожиданно и быстро менялось. То мы свои у черкесов, то бежим от них. «О чем тебе поведал Аслан Гири?» «Он передал мне слова князя Кунака. Хаджуку Мансур не мог изменить данному слову и должен был меня защитить в любом случае, но был в бешенстве. Потребовал от меня срочно уехать, не исключал погони. И, Похоже, оказался прав. Мне безумно хотелось встать, походить и подумать, но мы скрывались. Маячить на вершине горного отрога, привлечь к нам внимание. Я стал раскачиваться, продолжая сидеть. Так легче думалось. Эдмонд внимательно за мной наблюдал, периодически стряхивая с лица дождевые капли. Если я сдамся русским вместе со Спенсером, я буду раскрыт как агент, или лишусь возможности им быть в дальнейшем, ибо, как засвеченный шпион, не буду представлять ценности для англичан. И тогда прощай мои планы изменить историю. Поеду в Крым персики выращивать. Мысли скакали, не желая выстраиваться в подобие упорядоченного множества. Холодный дождик не остужал разгоряченное лицо. Так ли уж прав Эдмонд, считая, что подписал мне смертный приговор у черкесов? С тимиргаевцами придется объясниться, этого не избежать. Но мне есть, что им сказать и чем оправдаться. По крайней мере, я спас Молчуна. Я принял решение. Я готов проводить тебя в Гагры. Мы попробуем прокрасться вдоль берега. Там трудно, там скалы и море, но не будет засады черкесов. Лишь бы русские не стали стрелять, увидев путников в черкесках. Можем пойти с белым флагом. Возможно, они и оценят. Но, я чувствую, что есть но. Спенсер замер, не сводя с меня глаз. Я не пойду с тобой до конца. Не буду сдаваться. Попытаюсь пробраться в Турцию по суше, через Грузию. Урум я или не урум? Безумный план. Выдохнул Эдмонд. Какой есть, я успокоился. Тебе отрежут голову. Почему? Кто сказал, что я не черкес? Это самая веселая шутка. Можно сказать, шутка года. Отчего же шутка? В горах живут греки. Их никто не преследует. Их считают своими. Я даже готов пойти в ближайший аул и попытаться договориться о проводнике. Нет, только не это. Если ты исчезнешь... Я пропал. Я еле удержал Эдмонда от попытки вскочить. Хорошо. Пойдем вместе в Гагры. Видишь дорогу вдоль моря? Эдмонд кивнул. Пойдем по ней. Придется снова вымокнуть. Я усмехнулся, но он не поддержал моей шутки. Смотрел на меня во все глаза, будто хотел увидеть нечто тайное. Что-то в моих речах, или абсолютно все, не укладывалось в его картину мира. Потом стал перебирать свои бумаги. Часть готовых писем откладывал в сторону. Наверное, те, где он хаял Россию, спрячет их в приметном месте в надежде когда-нибудь забрать. Наш поход к русской крепости мог сорваться, едва начавшись. С гряды мы видели новую реку, которую нам предстояло пересечь. Ее устье у самого выхода в море имело длинную косу дугой, и расчет строился на том, чтобы в том месте перебраться на другой берег. Но шторм усилился, коса скрылась под волнами, а сама река вздулась от дождя. Я допустил, что разъезжающие вдоль берега отряды черкесов должны где-то переправляться. Поднялись повыше, и, действительно, наличествовал подвесной мост. Он никем не охранялся. Здесь, в 20 километрах от крепости, местным некого было опасаться. Гарнизон делал лишь короткие вылазки. Переправа прошла без приключений. Перебежали мост, искусно устроенный из досок, деревянных стоек, веревок и виноградной лозы, достаточно широкий, чтобы прошла лошадь. Спрятались перевести дух в кустах рододендрона у обочины. Вовремя. Большой отряд конных горцев возник ниоткуда. Звякала сбруя, черкесы весело переговаривались, что-то бурно обсуждая. Они столпились перед мостом. Поодиночке перебирались на другую сторону. Первый, пересекший мост, внимательно осматривался, опасаясь засады. Абазинцы или абхазы, пояснил Эдмонд, отличаются от адыгов. Это видно по их одежде и оружию. Считается, что они коренные жители этих мест, а родина черкесов – большая и малая Кабарда. Как нам могут помочь эти сведения? Никак, пожал плечами Эдмонд. К абазинцам выходить я бы поостерегся. Еще Страбон описывал их как пиратов и грабителей. Очень хотелось ответить тогда «заткнись», но я сдержался. Сделав англичанину знак рукой следовать за мной, стал пробираться в сторону моря. Наше положение продолжало ухудшаться. Поднялся сильный холодный ветер, вода залила часть береговой дороги, но пройти было можно, в очередной раз замочив ноговицы. Мои чувяки держались на честном слове, готовые расползтись в любую секунду. Бегать босым по острым прибрежным скалам и каменным осыпям, то еще удовольствие. Мы смогли продвинуться до скал, выходящих в море. Здесь пройти берегом оказалось невозможно. Прибой с силой ударял в подножие гор. Пришлось искать обход. Наверх вела узкая петляющая крутая тропа, по которой на лошади подняться не было никакой возможности. Нам это было на руку. меньше шансов столкнуться с бродящими по округе разбойничьими шайками, участвующими в осаде крепости. Наверху мы уперлись в густой лес. Двигаться дальше было бы безумием. Быстро темнело. Мы устали и ничего не ели вторые сутки. Требовалось переждать до рассвета, причем без костра. О том, что не одни, ясно свидетельствовал стук топора неподалеку. Кто-то готовился, как и мы, к ночевке. Повезло хотя бы в том, что Спенсер нашел несколько диких фруктовых деревьев. Их плодами мы подкрепились, наплевав на риск заработать диарею. Залезли в какие-то кусты, решили спать по очереди. Я выдержал первую смену, растолкал Эдмонда и мгновенно заснул. Разбудили меня первые лучи солнца. Левая рука безбожно затекла, на нее навалился англичанин, громко храпевший. Я с удовольствием поднял его, пнув ногой. Этот морозь чуть нас не погубил. Снова спустились к морю и двинулись вдоль скал. В одном месте пришлось обходить узкую полоску галечного пляжа, поскольку ее то и дело окатывала сильная волна, способная сбить с ног и утащить в море. Пришлось пробираться по почти отвесной скале, цепляясь руками за выступы. Снова оказались на пляже, одинокие путники на ветру. Прошли с километр, миновали ущелье с пологим подъемом и наезженной широкой тропой. Было видно, что ей пользовались всадники. И точно, сверху раздалось ржание лошадей и стук копыт по камням. Мы припустили, что есть мочи. Через несколько минут, когда мы успели отбежать от ущелья, на пляж выехала группа черкесов. Они сразу нас заметили и стали что-то кричать. Даже пойми я их язык, за завываниями сильного ветра разобраться было невозможно. Мы продолжили бег в сторону крепости, пока не уперлись в скалу, преграждавшую нам путь. Наверх вела головокружительная тропинка, непроходимая для конного. Мы карабкались по ней, наплевав на то, что на светлом камне превратились в отличную мишень для черкесов. Они подъехали к месту, дальше которого лошади продвинуться не могли, и стали наблюдать за нашими потугами скрыться от них на голой скале. Морская волна с силой ударялась в ее подошву, и брызги долетали до нас, поднявшихся уже метров на 8. Один пожилой черкес в белом тюрбане закричал нам изо всех сил, указывая рукой в сторону. Я посмотрел в том направлении. Крепость Гагры была уже недалеко. Я смог разглядеть приметное фиговое дерево на крыше порохового склада и башню дозорных. Они нас тоже заметили. Над бастионом взметнулся дымок. Неужели артиллерийская команда изготовилась к выстрелу из пушки? Над скалами и морем громко разнесся звук выстрела из орудия. Ядро ударило в скалы, не долетев до нас метров 20. Брызнули осколки. К черту, Коста, я спускаюсь, не хочу превратиться в кровавую кляксу на скале, закричал мне Эдмонд. Он сделал несколько шагов вниз. Я продолжал смотреть на такую близкую, но недоступную крепость. Нормально мы попали. Впереди пушки, позади черкесы. Ребята, может, вы между собой начнете разбираться, а мы пойдем себе дальше? Додумать я не успел. Ядро ударило гораздо ближе, и на меня обрушился камнепад из мелких осколков. Один та самая кривая турецкая сабля, которую путают с ятаганом. Глава 14. В гостях у Хаттабыча. Дом Гассан-бея выделялся среди прочих. Не только в ауле, возможно, во всей западной Черкесии. Сложенный из крепких сосновых бревен и опиравшийся на каменные столбы, он имел два этажа и крытую галерею. На нее вела узкая винтовая лестница, которую легко было оборонять. На втором этаже была женская половина, куда чужим хода не было. В усадьбе за крепким палисадом с бойницами царили иные порядки, серьезно отличавшиеся от виденных нами у темиргаевцев, шапсугов и натухайцев. Давали о себе знать более тесные связи с Турцией. Нашего хозяина звали Абдурахман. У меня так и чесался язык назвать его Абдурахман ибн Гассан один, настолько он был похож на Хаттабыча из сказки Лагина не только именем, но и своим видом. Высокий, худой, крепкий неулыбчивый старик с жидкой бородкой. Он был правоверным мусульманином, исправно совершал намаз, имел гарем, носил тюрбан и зеленую черкеску и не уставал ругать адыгов, творивших, по его словам, непотребство. Намотает белую ткань на свой колпак очередной умник с севера и ходит, важничает. Мол, смотрите на меня, я в хадж ходил, а сам дальше главного кавказского хребта носа не казал, а случись что, бежит в священную рощу заступничества у языческих богов просить. Тьфу! Наряду с темой религиозного вероотступничества, Гассан-бея занимал вопрос сложных отношений с русскими. Он склонял их на все лады, хотя притворялся мирным черкесом. Мирным он был по вполне прозаичной причине. Он вел обширную торговлю на побережье, имел торговую факторию в Саче, выгодно взаимодействовал с турецкими контрабандистами и армянскими купцами из-за Кубани. Он знал все ходы и тайные тропы на север и на юг, имел много дел с карачаевцами, о которых отзывался с большой любовью. Ссориться с русскими ему было себе дороже. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Но не ругать было нельзя, люди бы не поняли. Ругался он не только по привычке и из вежливости перед гостями. С одной стороны, русская блокада побережья его озолотила. Имея под контролем несколько удобных бухт в Адлере, он имел постоянный рынок сбыта черкесских товаров туркам и наоборот. С другой стороны, его дом, вернее, огромная кунацкая, был постоянно набит приезжавшими воевать с русскими в Гаграх. От этого притока гостей он терпел разорение, но ничего с этим поделать не мог. Традиция есть традиция. Абдурахман вытащил нас из-под крепости. Это он со своими людьми преследовал нас. Не для того, чтобы захватить, а для того, чтобы спасти. Увы, так иногда случается. Человек видит зло там, где его ждет добро. Наивные, мы думали, что пробирались незаметно. Но нас срисовали тайные секреты еще на подходе к крепости. Гассан Бей с отрядом преданных дворян убыхов отправился на наши поиски. С помощью своих лазутчиков он вычислил англичанина в нашей маленькой группе и горел желанием с ним познакомиться. На это у него было две причины, о которых он нам с удовольствием поведал. Политика и вопросы здоровья. Мы сидели в гостевом домике на подушках, сложив ноги по-турецки. Я уже к этому давно привык, но первое время было трудно. Ноги затекали, и лишь фырканье соседей «не веди себя», как женщина вынуждала меня терпеть. Мы курили чубуки, пили кофе и слушали хозяина. Его стоило послушать, уж больно интересные вещи он рассказывал. Нам нужно податься под руку английского короля. Существует мнение, что лучший выбор для нас – вернуться к старым временам, когда султан платил золотом, чтобы мы называли себя его вассалами. К чему все это привело, всем известно. Но надежда у глупцов осталась. Как они любят держаться за старые, отказываясь понимать, что мир изменился. Но торговцы – другие. Мы чувствуем эти изменения гораздо острее остальных. Мы не машем кинжалами и не палим в воздух из ружей. Мы деньги считаем, и, поверьте, это не менее опасно, чем быть абреком. Оглянитесь, мой дом – как крепость. Я пережил не одно покушение. Мне нужны, всем нам нужны, надежные союзники. Уважаемый Хаким, вам непременно нужно донести эту мысль до Лондона. В торговых делах нет лучше партнера, чем англичанин. Я бы сделал это с превеликим удовольствием, но сперва мне следовало добраться хотя бы до Трабизонда. Можно ли рассчитывать на попутный корабль? Боюсь, я вас огорчу. Погода на море испортилась бесповоротно. Быть может, наступит прояснение, и какой-нибудь сорвиголова решится прорваться в нашу бухту. Но я бы на это не рассчитывал. Увы, лучший торговый корабль контрабандистов безвозвратно потерян, а его капитан Абдилли и члены экипажа безжалостно уничтожены. Отчего случилось нападение? Мне казалось, что турецких купцов охраняют законы гостеприимства на побережье. Спенсер полностью восстановился. Он вернул себе как прежний уверенно холодный вид, так и бумаги, спрятанные на горе. Ныне он снова был главой нашей экспедиции, принимавшим решение. Я не возражал, меня все устраивало. Снова работал переводчиком. Гассан Бей прекрасно говорил на турецком. О, с Бледой вышла грустная история. Все началось еще весной. К югу от Гагр буря пригнала к берегу корабль с натухайцами, совершавшими хадши, возвращавшимися домой. Местные, не разобравшись, напали на них. Кого убили, кого ранили, прежде чем мне удалось их остановить. Корабль разграбили, и по побережью поползли слухи, что таким путем можно обогатиться. Абдурахман прервался, внимательно оглядел собравшихся гостей, определяя, может ли он без опасений продолжить свой рассказ. Народу собралось прилично, все стены были увешаны снятым оружием. Даже один старик-турок в челме занимал почетное место. Убедившись, что никто из гостей не проявил недовольства и опасности нет, продолжил. В июле был сильный шторм, и в бухте укрылся русский военный бриг. «Я помню этот шторм», — подтвердил правдивость рассказа Спенсер, избегая подробностей. «Я был тогда в море. Наши сбежались на берег в надежде, что бриг волнами снесет на берег. Но он хорошо встал на якоря. Тогда один удалец доплыл до него по бушующему морю и перерезал канаты. Бриг выбросило на пляж. Мы атаковали. Всех перебили, кроме тех, кого захватили в плен. Нам досталась богатейшая добыча, включая ружья и пушки. Наш вождь Берзик был очень доволен. Я вспомнил, как мичман на Петре Великом услышал выстрел пушки, означавший сигнал бедствия. Бедные моряки, уважаемый Гассан Бей, какая связь между военным бригом и мирным контрабандистом? Самая прямая – алчность. Именно она сподвигла отряд медовеевцев напасть на Абделя. Они возвращались к себе в горы, в Ачипсау, и застали финал боя в море. Когда русские загнали бригантину на пляж в Саче, эти выродки с Красной Поляны решили напасть. Потерпев неудачу под Гаграми, они вознаградили себя богатой добычей с торговца. Много женщин захватили, 4 медные пушки и так, по мелочи. Можно ли рассчитывать выкупить свои вещи? У нас на корабле осталась теплая одежда. Я поспрашиваю, но ничего не обещаю. С медовеевцами трудно иметь дело. Сидят себе в горах и плюют на всех. Могут напасть на любого, а могут приютить. Странные люди. Если путь по морю закрыт, как же мне пробраться обратно в Турцию? Двигаться вдоль побережья, как я понимаю, крайне небезопасно. Придется обходить русские гарнизоны и патрули гурийских милиционеров. Решение простое. Вам нужно пробраться в Имеретию через Караче и Сванетию. Прогуляйтесь вдоль подножия Эльбруса. Посмотрите Куманские железные ворота. А уж в Грузии без проблем найдете себе проводника из армян-карабейников. Они шастают через границу круглый год. Ее никто не охраняет. Опасности нет. Русские не рискуют трогать путешественников, чтобы не возбудить страсти у Картвели. Народ там горячий. Любые препоны встречают в кинжалы. Как мы доберемся до перевалов? Вмешался я, куда лучше Спенсера, понимая предстоящие трудности. Как известно, дороги в Сванетию закрыты 9 месяцев в году. Отважный Рум, который не боится русских ядер, тебе известны дороги Кавказа. Хорошего вы, уважаемый Хаким, спутника нашли. Старик важно кивнул и объяснил мне. По турецкой тропе 2 можно пробиться в Нижнюю Сванетию и в октябре. Главное, на леднике на перевале держитесь левее, справа скальные осыпи. Бояться не надо, я дам проводника. Через несколько дней от меня поедет группа дворян встречать карачаевскую княжну. Она едет к моему сыну. Будет свадьба, и вы были бы на ней желанными гостями. Но вам надо торопиться. Как правильно сказал Урум, дороги скоро закроют снега. Чем отплатить вам за добро, дорогой Гассан-бей? Спросил Эдмонд. Ваша слава лекаря бежит впереди вас, уважаемый Хаким. У моей жены болит колено. Был бы признателен, если вы его вылечите. Мне прежде нужно его осмотреть. Это исключено. Как же я смогу поставить диагноз и назначить лечение? Пораженно воскликнул Эдмонд. Ю! Вскричал Абдурахман, выражая этим возгласом осуждение. Мы не какие-то натухайцы, у которых девушки садятся на колени гостям. Мои жены не откроют лица гостю. Тем более, тело. Старик вскочил на ноги и убежал во двор. Походил, нервно теребя пояс на зеленой черкеске. Подумал, успокоился, вернулся с готовым решением. Сделаем так, накроем жену ширмами и тканью. Голое колено посмотришь, более ничего. Даже не мечтай, мы со Спенсером чуть не прыснули. Велика награда, посмотреть на колено старухи. С трудом удержавшись, Эдмонд согласился и уверил хозяина, что все его мечты сосредоточены исключительно в медицинской сфере. Но старик все не мог успокоиться и смотрел с подозрением на ученого Хаккима. Через пару часов нас позвали в главный дом. Он больше напоминал Блокгаус времен покорения Дикого Запада. Маленькие окошки служили скорее амбразурами, чем для освещения. На второй этаж нас не пустили. Врачебный осмотр состоялся на первом. Хозяйку из гарема под руки спустили служанки. Все были с прикрытыми лицами. Усадили. Долго возились с ширмами и покрывалами. Гассан Бей важно командовал и всех задергал, пока не дал разрешение на осмотр. Спенсеру не разрешили трогать колено, только смотреть. Он возражать не стал, выдал какую-то мазь. Мне по секрету сказал, не думаю, что поможет. По-моему, у нее артрит. Но сила внушения может победить любую болезнь. В любом случае, если ей станет хуже, мы уже будем далеко отсюда. Чертов шарлатан. Впрочем, какой у него выбор? По крайней мере, мы заслужили признательность хозяина. Он был на седьмом небе. Бесплатное медицинское обслуживание. Халява. Торговцы, они такие жмоты. Поторопился я с осуждением. К вечеру от хозяйки нам доставили расшитые вручную новые черкески и все, к ним полагающиеся. Особенно обрадовался наговицам, искусно обшитым серебряным галуном и красным софьяновым чувяком. Старые я уже подвязывал бечевкой и походил на стамбульского оборванца. Чувяки были на 1-2 размера меньше. Размочил их в воде, смазал мылом изнутри и натянул как перчатку. Улегся в них спать. Наутро они приняли нужную форму, и я передал обувь на женскую половину, чтобы подшили подошву. Чувяки были готовы. Спенсер проделал ту же процедуру и решил отдариться, чтобы не остаться в долгу. Передал Гассан Бею для его жен золотые монеты, которые черкешинки любят нашивать на свои наряды или вешать на шею. У Спенсера сохранился небольшой запас в его саквояже. На следующий день к Гассан Бею заявились медовеевцы торговать нашим барахлом. Мы сидели в Кунацкой, черкесы стояли во дворе и громко спорили с хозяином. Он периодически прибегал к нам, чтобы озвучить новую цену. Эти дети-самки-собаки вконец озверели. За жалкую кучу ношеного барахла просят огромные деньги, а сами считают в локтях бумажной материи. Что серебро, что золото, ничего в этом не понимают. Давайте я вам за вдвое меньшую сумму отдам и одежду, и бурки, и еще в придачу набор для путешествия по горам. Вам будут нужны циновки и войлок, припасы и, конечно, 4 коня. Коста, выйди во двор, я тебя прошу. Хотят с тобой поговорить. У меня уже сил нет выслушивать их бредни. Я спорить не стал. Оружие оставил на стене. Вышел к медовеевцам. Я марша не из-за чипсау. Обратился ко мне статный джигит таким тоном, будто одолжение мне сделал. Как он вообще с коня слез? Нет урона чести. Коста из рода Варвакисов. Представился в ответ, поклонившись с прижатой к сердцу рукой. Хорошо, что смог переодеться в обновки. Стоял бы сейчас, краснел за свой внешний вид. Медовеевец удовлетворился моей почтительностью, слегка снизил уровень пафоса, выдержал паузу, чтобы не прослыть торопыга, и спросил то, зачем, собственно, приехал. Я уже сообразил, что торговля была всего лишь предлогом. Люди говорят, ты, уда или заговоренный, ни пуля тебя не берет, ни ядро. Я пожал плечами. Ничего себе, тут слухи разлетаются. 5 дней не прошло после выстрела Степана мне в грудь, а тут уже в курсе. Естественно, доказывать, что в скалах у крепости русские промахнулись и меня лишь засыпало градом осколков и мелких камней, я не стал. Народ тут суеверный до крайности, верит во всякую чепуху, и в чудесное избавление, в приметы разные, в гадание на бараньей лопатке, но не в моем положении заниматься просветительством. «На тебе рубаха с заговорами от пули?» — спросил Маршаний. «Покажи». Я молча смотрел ему в глаза, держал паузу. Черкес занервничал, обиды не хотел причинить. «К лицу ли воину любопытство?» – строго спросил я. Черкес занервничал еще больше, держался и не выдержал. «Интересно же». Я расстегнул черкеску, показал рубаху, потом задрал ее. Горцы одобрительно заворчали, увидев шрам на груди. «Значит, сталь тебя все же берет», – заключил Маршаний. Он бросил к моим ногам мешок, развернулся и вышел со двора к соплеменникам, державшим его коня. Медовеевцы потянулись за ним, оглядываясь на меня и что-то бурно обсуждая. «Надеюсь, не идею проверить на практике, берет меня пуля или нет, с них станется и выстрелить. А что было бы, не будь шрама, точно без проверки дело бы не обошлось». Я наклонился, развязал мешок. В нем лежали наши красные меховые накидки, пережившие с нами все приключения. Утепленные ночные колпаки пропали, револьверы да накидка, вот и все, что прошло со мной весь путь от Стамбула до Гагр. Позднее к ним добавились золото от проскурина в поясе от сестры да нож покойного Бахадура. Больше ничего не осталось. «Урум, урум!» — закричал мне Маршаний из-за забора и помахал рукой, подзывая. Через узкую и крепкую калитку в палисаде я вышел на просторную площадку, ограниченную с одной стороны поместьем, а с другой — турецкими лавками. По ней носились всадники, затеяв странную игру. Один несся вперед, держа в оставленной в бок руке шапку. Другой догонял, прицеливаясь из ружья. Наконец, он выстрелил 10 метров, поворотил коня, начал на ходу перезаряжать мушкет, помогая себе деревянным молоточком, и снова помчался за джигитом, который на этот раз нацепил шапку на ружье, задрав его дулом вверх. За развлечениями молодежи бесстрастно наблюдали турки-купцы, сидевшие у своих лавок. Они перебрались под крыло Гассан-бея из Сухумкали, когда блокада прикрыла их бизнес. Торговали они всем подряд, от коней до всякой походной мелочевки. Товар был как от местных производителей, так и контрабандный: табак, рахат-лукум, столь ценимая горцами бумажная материя и кое-что посерьезнее. Медовеевец подъехал ко мне вплотную, чуть свесился в седле, проявляя уважение. «Можешь так?» Я отрицательно покачал головой. «Он так не может!» — громко закричал товарищем Маршаний и поднял коня с места в галоп, что-то громко выкрикивая на ходу. «Он объясняет кунакам, что ты заговоренный из-за того, что с коня стрелять и защититься не можешь, объяснил мне подошедший сзади Гассан Бей. Теперь весь вечер будут обсуждать, что лучше, заговор или нападение. Говорю же, странные люди. Я снова покачал головой, на этот раз от удивления и из сожаления, что не спросил о судьбе капитана Абделя и немого алжирца. Вдруг, кто-то из них уцелел. Завтра вам выезжать. Пойдем к туркам выбирать вам снаряжение. Уважаемый хаджа, польстил я старику, кто лучше вас соберет путников в дорогу. Сколько раз вы ходили тем непростым путем и знаете, что нам может пригодиться. Не морочь мне голову, урум, хмыкнул Гассан Бей. За красивые слова скидки не даю. Но коль ты так остро на язык, угощу тебя турецким обедом. Блюда, поданные на обед, как и следовало ожидать, были столь щедро присыпаны красным перцем, что пришлось выпить немало кислого молока, чтобы унять пожар во рту. Навстречу с карачаевской принцессой тронулись в путь с позаранку. Нашу компанию составили молодой князь Курчок Али, младший сын Гассан Бея, в обязанности которого входило встретить княжну на границе с Абхазией, четверо уздений и быхов и сразу не глянувшийся мне проводник. Этот плотный абадзин, откликавшийся на имя Сафыкш, раньше был абреком, но покончил с разбойничьим ремеслом и теперь присматривал за вьючными лошадями. Один из уздений постоянно выезжал вперед и в опасных местах громко кричал о том, что едет князь Курчок Али. Это был единственный способ предотвратить роковой выстрел из засады. Места тут были неспокойные. На узкой лесной тропе, выстроившись в колонну по одному, мы столкнулись со спускавшимся одиноким всадником. Он никак не желал освободить проезд. Правило, уступает дорогу тот, кто сверху, принятое у автомобилистов, в этом мире еще не прижилось. Действовало правило, кто сильнее, тот и прав. Ехавший первым убых столкнул мордами лошадей, напирая, схватил за уздечку коня нахала и что-то ему грозно втолковывал. Остальные похватали свои пистолеты, щелкая взводимыми курками. Кое-как сдав назад, пришелец злобно смотрел, как мы проезжаем мимо. «Это человек из Псхо», — пояснил мне юный князь. «Уверен, он пересчитал все ремешки на наших лошадях. Парни из этого аула вечно присматривают, где что украсть. Псхо, Медви». Я обернулся к нахалу. «Передай привет Маршанию». Медвеевец нахмурился еще больше, потом лицо его разгладилось, его озарила догадка. «Урум». Я кивнул. «Доброго пути, заговоренный». Он приветливо помахал мне рукой. Курчок Али не скрыл своего удивления, но расспрашивать не стал. Дорога была непростой, не стоило отвлекаться. Нам предстояло проделать еще около 8 миль, чтобы перебраться через горную гряду, нависающую над рекой Бзык. Далее, речной долиной, где по суше, а где и по воде, добраться до первого аула на границе с внутренними районами Абхазии. Расстояние было небольшим, но дорога предстояла трудная. На многих участках приходилось спешиваться и вести коней в поводу. Их копыта скользили на мокрых камнях и склизкой сырой траве. Приходилось не ехать на лошади, а тащить ее за собой. Или то и дело пересекать реку по колено в воде, чтобы обойти преграждавшие прямой путь камни, которые притащили с верховьев бурные потоки, неизбежные спутники ливней в горах. Единственной наградой за тяжкий путь стал восхитительный вид на Бзык, открывшийся с гребня. Длинная извилистая голубая лента с быстро несущейся ледяной водой петляла между зеленых склонов. За одним из поворотов реки притаился убыхский аул. О его близости свидетельствовали дымки от домашнего очага, поднимавшиеся над лесом. Сами жилища были хорошо замаскированы среди деревьев. Нас здесь ждали. Хозяин проводил нас в большую темную кунацкую, собрал оружие и отнес в дом. Я напрягся. Когда так делают, это значит одно из двух. Или хозяин берет на себя всю ответственность за нашу безопасность, или очень не доверяет, объяснил мне князь, единственный, кроме Сафыджа, знавший турецкий. И какой вариант на этот раз? Кто может знать до конца, что на сердце горца? Рассмеялся Курчок Али. Подали обед. Говяжий бульон в ковшах, отварную и жареную с медом баранину, тушеных кур с подливкой из красного перца, рассыпной проса со сметаной, каймак из буйволиного молока, сладкие пирожки и еще десяток блюд. За маленькие столы усадили не всех. Сафыкш, приехавшие до нас гости и уважаемые люди из аула должны были есть после нас. Остатки выносили во двор, где их разбирали домочадцы и рабы. Хозяин к еде не прикасался, стоял в дверях, следя, чтобы у гостей все было хорошо. Улеглись спать, подложив под голову седла. Сразу заснули мертвецким сном на тощих циновках. Разбудили нас громкие крики. К Кунацкой сбегались люди в большом числе с непонятными намерениями. Оружие нам еще не вернули. Мы схватились за кинжалы, сбившись в кучу у двери. Просто так сдаваться мы не собирались. «Сафыдж, ты здесь?» — крикнул молодой князь. «Здесь, здесь, куда ж я денусь?» — отозвался проводник. «Ты ничего не натворил? Хорошее дело. Нам дали проводника, которому даже свои не доверяют». «Ничего, ничего я не натворил. Из гостевого дома ни ногой. Уверен?» — настойчиво выпытывал Курчок Али. «Аллахом клянусь, тогда пойду выяснять, в чем дело». Князь тяжело вздохнул и шагнул за порог. Рука его лежала на рукояти кинжала. Один на самом деле, если строго придираться, героя Иль-Лаги назвали Гассан Абдур-Рахман ибн Хаттаб. Два древний путь через главный Кавказский хребет из Грузии в Аланию. Глава 15. У подножия Эльбруса. Сафыдж обиженно бормотал что-то под нос. «Почему всегда я во всем виноват? Чуть что?» Сразу Сафыдж. Он протиснулся поближе к двери и выглянул в дверную щелку. «Народу много, но без оружия», — поведал нам весь расклад. «Рассказывали мне, что был такой случай. Приехали гости в один аул. Так же, как сейчас, вдруг люди набежали, кричали, руками махали. Гости, за кинжалы и пистолеты. Был среди них хаджи, вот и решили, что не по нраву местным мусульманин. Отправили переговорщика. Оказалось, что убили родственника хозяина дома, и весь аул сбежался выразить ему свое сочувствие. А могло бы и до стрельбы дело дойти. На проводника сердито заворчали, предлагая заткнуться. Крики на улице усилились. Все, кто был в Кунацкой, напряглись еще больше. «Князь обратно идет, готовьтесь», — взволнованно выдал Сафыдж. Курчок Али вошел в гостевой дом, с усмешкой стал разглядывать нашего проводника. «Что?» — не выдержал Сафыдж. «Говоришь, не виноват. Да что ж я сделал такого? Скажи, не томи». Всю душу вытянул. «Ничего ты не сделал. Вопрос не в том», — князь не выдержал и захохотал. «Не сделал, а виноват». Гости аула удивленно зашумели. «Разве так бывает?» Сафыдж растерянно оглядывался, всматриваясь в лица. «Его разыгрывают, издеваются». Князь не стал его томить более. Узнали люди, что среди нас знаменитый Абрек. Вот и прибежали на него посмотреть. «Ничего не понимаю, кто среди нас Абрек?» Сафыдж окончательно был повержен. «Ты». Все дружно захохотали, выпуская пар. Проводник глупо улыбался, не понимая, как реагировать. «Наболтал ты лишнего вчера за столом», — объяснил князь. «Вот и вышла ошибка. Зачем придумал, что русских часовых под Киласури резал?» «Не придумал я. Немного преувеличил. Да, скот оттуда угонял. Разве ж ты участвовал в осаде дома владетеля Абхазии Михаила?» Сафыдж снова смутился. Крыть ему явно было нечем. «До меня, наконец, дошло. Ситуация та же, что и в начале 21 века. Как если бы в заштатный городишко инкогнито приехал Рональдо, а его узнали. Все бы сбежались просить автограф. Скучно в глухой провинции людям. А тут такой инфоповод. Даже если Рональдо не настоящий, я, чтобы конфуза избежать, на всякий случай объявил, что среди нас англичанин. Теперь народ просит, чтобы вы оба людям показались. Они же живого англичанина в глаза не видели. И деды их, и отцы. Для них такая встреча, на всю зиму хватит, о чем говорить. Так что, мистер Спенсер, и ты, Сафыдж, выходите во двор, уважьте общество. Считаю своим долгом поддержать честь Юниана Джека. Пафосно согласился Эдмонд, вдохновленный важностью момента. Казалось, будь у него этот самый британский флаг, он торжественно вынес бы его, чтобы водрузить на покосившийся плетень, как американцы на Луну. Дворяне-убыхи из нашей группы недоуменно переглянулись, когда я перевел слова англичанина. Кто этот таинственный Джек? Этот вопрос застыл в их глазах. Я не стал объяснять, потому что еле сдерживался, чтобы не заржать в полный голос. Эдмонд и проводник вышли во двор. Крики усилились до максимума. Мы потянулись следом, купаясь в лучах чужой славы. Но рук от кинжалов не отводили. Ждали, пока хозяин, не скрывавший своей досады и смущения перед гостями, принесет нам оружие. Спенсер не понимал, как себя вести. По-моему, до него, наконец, дошло, что он играл роль бородатой женщины из бродячего цирка. Стоял и улыбался, периодически принимая похлопывания по плечу. Хорошо, хоть дело не дошло до вручения почетным гостям местной сувенирки и цветочных гирлянд. А Сафыдж поглядывал на англичанина с легкой обидой, будто он незаслуженно отнял у него кусочек счастья. Выехали из-за всей этой кутерьмы позже запланированного, поэтому поспешали без остановок на передых. Нас ждала встреча с карачаевской принцессой. К обеду достигли долины Фандра, к которую разделяла надвое стремительная горная река. Проезжая мимо перекатов и порогов, нельзя было не восхититься местной красотой, голубой прозрачной водой, образующей тихие заводи после прорыва через каменные кряжи и падения с приличной высоты, мягкими обводами холмов с альпийской травой, белой отарой на высоком косогоре и снежными вершинами гор, до которых оставалось пара дней пути. Княжна, помолвленная невеста сына Гассан-бея, была не менее прекрасна в своей ярко-красной накидке с золотым кружевом и высокой конусообразной шляпе, прикрытой платком, знака, что за нее уплачен колым. У ее служанок были высокие цилиндрические шляпы, украшенные серебряным позументом. В остальном их наряды были схожи, как и оружие за поясами. Да-да, дамы были вооружены кинжалами и пистолетами, несмотря на сильный эскорт из 20 воинов. Видимо, слишком заметна была эта группа на зеленых склонах из-за огромного красного с золотой вышивкой черпака на лошади княжны, свисавшего почти до земли. Их ждало Черкесское Причерноморье, земля вечной войны, суровых нравов и людей, для которых разбой был смыслом жизни. Где, если привлекаешь внимание, будь готов за это ответить. Мы со Спенсером остановились в стороне, чтобы не мешать церемонии встречи. Там было на что посмотреть. Перед нами был разыгран настоящий спектакль в стиле рыцарских романов. Курчок Али проявил себя как любезный и галантный кавалер. Сперва он подъехал осторожным шагом к княжне, изо всех сил изображая предупредительность и стремление не напугать ее лошадь. Вряд ли подобное было возможно, но юный князь изобразил